И говорится еще, дерево Туласи, оно очищает от определенных аспектов греховных воздействий. То есть у Туласи есть свое тонкое поле. Это тонкое поле имеет очень мощное воздействие. Там сравнивается с деревом ним, баньян и с деревом сандал. Это вот несколько разновидностей деревьев, которые считаются святыми, священными. У них тонкая природа очень мощная, тонкие виды огня. Очищают тонкое тело очень здорово. И вот Туласи стоит на самом первом месте. Ее считают царем священных деревьев. Тонкая природа Туласи самая могущественная. Поэтому рекомендую вам всем приобрести и носить. Я вот ношу три. Это при первом посвящении три носят. Второе посвящение – это шнур брахманический. То есть определенные процессы есть мистические, как настроить мистическую связь с какими-то определенными объектами. Допустим, по брахманическому шнуру можно связаться со своим духовным учителем, можно связаться с божеством там, ну и так далее. То есть многие какие-то определенные. То есть это как связь. Это тоже йога, связь означает. Как такой телефонная невидимая связь, беспроволочная. И так далее. Перекрываются определенные виды каналов, делаются определенные мудры пальцевые, определенно выделяются виды энергии. А поскольку человек следует, то есть он не ест мясо, там не пьет, сексом, все эти вещи, то есть определенный потенциал энергетики существует. Причем он повторяет постоянно эти мантры, у него есть определенный, как сказать, статус энергетический. По этому статусу он может связаться с теми областями, с которыми он, ну, хочет вступить во взаимоотношения, получить какую-то информацию и так далее. Все это делается. Все это реально существует, поверьте мне, все это действует, работает на идеальном уровне. Это кантимала, тоже рекомендую. И кантималы нельзя снимать ни при каких обстоятельствах. Моетесь ли вы, спите, это как вот такой очень важный атрибут. Я в свое время снял по глупости, так сказать, отдал одному человеку на посвящение. У него не было тройных кантимал, и я ему дал на посвящение, и мой духовный учитель, он увидел, так сказать, он говорит, а где твои кантималы? Я говорю, да я вот там отдал. Он говорит, ну ты, видимо, святым стал. Я говорю, в каком смысле? Ты знаешь, что кантимала тебя от чего защищают? Я говорю, знаю. Он говорит, а откуда ты знаешь, что сейчас в этот момент с тобой ничего не происходит? И я, так сказать, сразу одел и больше не снимал уже. То есть их можно менять, они же стареют, как каждая вещь, но надо смотреть, чтобы они можно новые сразу поменять, там ничего такого страшного не происходит. Итак, еще очень важное знание – Харинама Санкиртана. Виды жертвоприношения, рекомендованные для века Калли. Говорится, что в век Калли нет иного способа, как полностью достигнуть очищения и достигнуть духовного прогресса, как через жертвоприношение, которое называется Харинама Санкиртана Ягья. Харинама Санкиртана Ягья – это означает совместное воспевание Хари Кришна Махамантры. Ведическая математика и школы Паринам, вот, то есть вот шакти, связанные с энергией, есть два вида энергии – материальные и есть энергии духовные. Духовный потенциал действует немного, ну немного, а вообще отлично, чем материальный потенциал. Вот смотрите, есть такая поговорка, чтобы показать принцип действия духовной потенции. Говорится, что один тигр прыгает на 8 метров, два тигра прыгают на 16, три тигра прыгают на 32, четыре на 64, пять – в два раза. То есть одна единица вводится, а весь потенциал увеличивается в два раза. Так действует духовная энергия. В материальном мире действует как? Вот смотрите, один тигр прыгает на 8, а два на 8, три на 8, четыре на 8. То есть все прыгают. Просто, допустим, 100 тигров, прыгнущих на 8 метров. Это деятельность материальной энергии. Вот почему мы видим, что духовные личности, они в 1000 раз сильнее оказывают влияние, а когда двое, то есть такой стих, что когда на земле появляется один чистый преданный, один, в единственном числе чистый преданный Господа, саду, то он меняет ход всей истории планеты и даже всей Вселенной. То есть такой мощный потенциал. Если двое, то представляете, вообще сколько, трое там и так далее. То есть это действие вот этой духовной потенции. Поэтому мы видим, что Мессии, допустим, там Христос, он изменил, так сказать, какую, то есть вот сейчас 2000 лет, а ему храмы строят до сих пор, люди кланяются, хрестятся и все такое. То есть пытаются жить этими нравствами, некоторые не пытаются, но как связь все равно какая-то, хоть мелкая, но существует. То есть огромные перемены одной личностью, которая обладает вот этим духовным потенциалом и действует. В другом отношении мы видим, как тысячи человек, но действуя на материальном уровне, ничего изменить не могут. Так ведь? Сотни тысяч, миллионы людей, действуя на материальном уровне, не могут сделать ничего. употребляют технику, атомную бомбу, спутники, не могут ничего двинуть. И видим, как даже одна личность, обладающая духовной потенцией, такие перевороты устраивает. И перевороты не только в материальном быте, но и в сознании людей происходят, эти огромные перевороты. И вот Харинама Санкиртана что означает? Что когда человек индивидуально повторяет Хари Кришна мантру, это один этап очищения. Когда человек вовлекает кого-то еще в повторение, да, или они вместе напевают на какую-то мелодию Хари Кришна Махамантру, то этот потенциал увеличивается в два раза. И с каждым человеком, который начинает участвовать в повторении или в воспевании, потенциал очищения увеличивается в два раза. Поэтому говорится, что самым могущественным жертвоприношением в век Кали, который всех большим и всех быстрее действует, это совместное воспевание Хари Кришна Махамантры. То есть, чем больше людей собирается и начинает воспевать, да, тем быстрее и бурнее происходит процесс очищения у всех присутствующих и также с теми, с кем мы связаны на тонком плане. То есть, обычно это какие-то дети наши, там, мать, отец. Даже у них, поскольку мы их пропитали своим этим тонким, вот помните, я говорил, энергией ума, то все, что даже мы делаем, действует на них точно так же. Даже если они не понимают, что происходит. То есть они-то не чувствуют ничего. Но на них такая же связь отходит, так же, как от нас. Поскольку они тоже нас пропитали своим умом. Поэтому это вот взаимный процесс происходит. Вы, может быть, слышали даже, что в прошлые времена существовало в христианстве такое понятие, как отмаливать. То есть вы другого человека могли очистить. Даже не родственника. Вот отмаливали царей, да, там разных, и отмаливали, то есть это реально существующее, то есть можно сжечь чужие грехи, то есть вы берете на себя эту ответственность и сжигаете потенциал другой личности какой-то. Хотя эта личность против, вы просто из сострадания, так сказать. Помните, вот многие древние такие сказания, когда говорят, что тебе сделать, и он говорит, ничего не надо, просто за меня помолись. То есть это было более ценным, чем даже дать что-то материальное или что-то такое, что лучше за меня помолись. И это оставалось всегда. То есть люди тогда понимали эти вещи, потому что были дикарями. Сейчас они стали цивилизованными и ничего не изображают. Да кто дикарями был или кто был цивилизованным, очень так все странно, надо понять еще. Кто был кто и когда, какой уровень был сознания, уровень культуры и всего остального. Итак, я сейчас вам расскажу о таком. Я думаю, вы поняли, да, что такое харинама, это совместное. То есть усиление, и каждый раз усиливается во много раз. Есть такие тарелочки, ну, с виду. Они называются караталы. Их называют как вот стеклорез есть, знаете, режет стекло. Вот этот звук, он разрубает эфир. То есть проявляется такой, как эфирный коридор. Если рассматривать, то любой звук, он действует на какую-то среду. Ну, видите, да, там взрыв там какой-то, он действует на определенную среду. Взорвался, взрывная волна действует, разрубает. Дома сваливает там какой-то ядерный взрыв. Люди, так сказать, в пыль превращаются. Практически, если в этот эпицентр какой-то мощной волны. Также это определенный звук, он сразу разрубает эфир. И все наши с вами анартхи, они имеют второй дубликат. Дубликат в эфире. Помните, я вам рассказывал, что в эфире есть такой вид деятельности, называется акаша-шастра. Это вот медиумы, они могут брать в эфире какую-то информацию, проговаривать и давать вам информацию. Да? Разные астрологи. То есть люди при определенных психических способностях, есть такой вид акаши-йога. То есть когда человек в своем тонком теле входит в эфир и начинает собирать прошлую информацию, настоящую, и даже может видеть будущую информацию. Потом возвращается и вам выдает это все. Поскольку в эфире существует все наше прошлое. И все наше настоящее. Как только мы совершаем даже мысленный поступок, как тут же он сразу дублируется в эфире. Как вот видеокамера, знаете, помните, я вам рассказывал, со всеми мотивами, с нашими мыслями, все отслеживается. Все вот на видео записывается на этом уровне. И там также существует на каждого человека банк данных. С кем он связан, какое воздействие, все это полностью контролируется. И когда люди начинают повторять Хари Кришна Махамантру, они также происходят частичное разрывание эфира, да, и клише как в сердце, так и там начинает почищаться все. И когда совместное воспевание, этот каратала звенит, и разрубается эфир, и происходит очищение не только здесь внутри, но и там эти все. То есть, ну знаете, как вот есть поступки, которые мы совершили, и есть какое-то личное дело, где эти поступки записаны. И человек хочет не только измениться, да, но он хочет и, чтобы и в личном деле там не было никаких. То есть, ну, я так примерно, чтобы сравнить. То есть, точно так же происходит на самом деле. Там так же, как личное дело. Помните, я вам рассказывал, что вот как раз Пурана описывает этот процесс умирания, вот этот тоннель, и когда живое существо приходит к Параматме, это Кришна, такой свет, такой прекрасный райский сад, и свет огромный такой, и внутри света какое-то живое существо, но человек не видит, и свет просто. Он чувствует, что это живое существо очень красивое какое-то, но он реально его не может видеть, потому что очень ослепительный свет. И когда живое существо попадает в этот свет, оно чувствует, как оттуда исходит любовь. И все, вот, кто пережил вот этот опыт клинической смерти, они испытали такую любовь, которую они никогда ни от матери, ни от любимых здесь не получали. В материальном мире такой любви никто не ощущал. И как только живое существо проникается этим светом любви Господа, вот сверхдуши, это параматма, то есть локализованный аспект Кришны в сердце каждого живого существа, он успокаивается, то есть страх полностью исчезает. И живое существо такое блаженство испытывает, и как следствие, как зеркало отражается, и вдруг живое существо переполняется такой же любовью по отношению к этому объекту. То есть вот в этом чистом состоянии бхакти-шакти вернулось, очистилось живое существо. Не, оно не отождествляет себя с этим миром в этом состоянии. И тогда, говорится, слышится фраза оттуда изнутри. «Ты хотел бы посмотреть, как ты прожил свою жизнь?» И перед живым существом полностью раскрывается одновременно многомерная панорама, то есть когда вы можете одновременно увидеть всю свою деятельность с момента появления в этом теле и вот до момента смерти. И вы видите одновременно все свои мотивы, мысли, все. Полностью, как вы знаете, стерео, многомерно все воспринимать, одновременно. То есть если мы сейчас по отдельности что-то можем видеть, но если бы сенсорный статус полностью вернулся, мы можем одновременно воспринять все абсолютно. И в том состоянии живое существо высвобождено уже от этих оболочек, и оно воспринимает полностью все. И когда оно смотрит на себя, говорится, его заливает стыд. Потому что там оно видит себя, что оно делало, где под одеялом, где в каких. Серьезно, все. И живому существу становится так стыдно, что это вот так вот всей панорамой, и Господь присутствует. И живое существо, Пурана описывает, оно даже озираться начинает. Ну, вроде ему неудобно, что все видят это. Поскольку, я думаю, вы понимаете, да, многие делают всякие разные гнусные поступки. И самое интересное, что все мотивы даже высвечиваются. Мысли и мотивы. То есть никто не может обмануть, что он делает это с хорошим мотивом. Мотив сразу... Это как перед фактом человека ставить. Знаете, вот когда человек отказывается от преступления, ему говорят, хорошо, а мы тебя засняли на скрытую камеру. И ему кино показывают, и он разоблачен. Все. Вот точно такой же, но там не делает это ради разоблачения, нету этого аспекта, потому что, говорится, Господь, Он не судит, Он просто показывает. Это живому существу надо, Ему не надо этого видеть, Он и так свидетель всего. Он показывает живому существу, чтобы оно еще раз поняло, что все контролируется, и смогло взглянуть на себя глазами уже освобожденной личности. И вдруг, говорится, живое существо, оно... так реально осознает, что оно такое гнусное было в человеческом теле, что оно такое, оказывается, негодяйское. И вот оно в этой любви к Богу, и Бог так ее любит. И он говорит, а чувствуешь, как сейчас мы с тобой близки? Ты чувствуешь, как я тебя люблю? И живое существо, оно залито этим светом любови, и такая же любовь из него исходит по отношению к Богу. И оно говорит, конечно, я чувствую. Он говорит, а почему же ты так не любил других? Почему ты не жил в соответствии с этой любовью, моей любовью? Почему ты не рассматривал так все? И живое существо говорит, ну это... И он говорит, ну смотри. И опять это все видит. И звучит эта фраза, что ж ты сделал со своей жизнью? И живое существо, оно такое немножко подавленное. И в этот момент говорится, что Господь, он говорит, я понимаю тебя. И как только он говорит это, что я понимаю, человек на самом деле осознает, что он прощен, и что его никто не осуждает, что это в любви все происходит. И он говорит, можешь остаться здесь, а можешь... вернуться назад. И живое существо говорит, нет, я не хочу возвращаться назад, я хочу быть с тобой, потому что такое счастье. Оно испытывает перепал. И в этот момент говорится фраза, вспомни, вдруг кто-нибудь тебя там ждет, или вдруг у тебя остались какие-то незавершенные дела, и вот в этот момент срабатывают все привязанности. И живое существо вдруг вспоминает, что кого-то там оставил, то есть разные виды привязанности материальные. И в этот момент сразу появляется... такое покрытие времени, кала, шакти, оно схватает живое существо, сразу покрывает и насильно вталкивает в определенные субстанции для получения нового рождения. И так живое существо, не желая вернуться, но сохранив привязанности к этому миру, эти привязанности тут же его хватают и вталкивают в новое тело. И так живое существо, получая новое рождение, опять начинает этот цикл. И еще самый удивительный факт, что говорится, что когда живое существо видит свою жизнь, то оно полностью осознает, что ничего в жизни-то ценного не сделало. Прожило столько, и Господь говорит, смотри, что считается ценным. Теперь ты понял, и когда живое существо освобождено, оно видит, что все ценное это были поступки, совершенные бескорыстно, в любви. Это ценность. И все поступки, которые были лишены этого чувства, бескорыстия и любви, они трансформировались чем? Завистью, похотью, алчностью, властолюбием и так далее. И когда живое существо в этом полном проекте видит, что оно всю жизнь жило только в этом, и там может быть 3-4 случая, когда оно что-то сделало в любви и бескорыстно для кого-то, и оно видит, как оно мизерно, впустую прожило жизнь. И ему так... Ну, неудовлетворение такое. Поэтому оно не хочет возвращаться обратно и опять начинать такую бесполезную жизнь. Но поскольку привязанности остались, живое существо вынуждено вернуться опять. И до тех пор, пока живое существо не сможет действовать вот в таком сознании, в сознании бескорыстия и в сознании вот этого божественного света, живое существо вынуждено оставаться в круговороте рождения и смерти. Значит, не может быть освобождено. И как раз процессы бхакти-йоги позволяют, есть такой стих, который говорит, что независимо от кармы, все люди века Калли, независимо от кармы, то есть карма подразумевает возраст, место рождения, всякие болезни, независимо от кармы, каждый человек, приняв миссию Харинама Санкиртаны, может за одну жизнь полностью очиститься и возвратиться в духовный мир. Это особая привилегия. Вот помните, я вам рассказывал, один шанс из тысячи. Да, вот это один раз в тысячи Дивья-юг приходит эта миссия Харинама Санкиртаны. Золотая аватара и золотое вкрапление в век Кали-юги на 10 тысяч лет. За эти 10 тысяч лет общество, почти каждый пройдет этот процесс очищения. И люди распределятся. Одни за одну жизнь, то есть они более разумные, поэтому они сразу примут. Другие примут частично, а значит они очистятся очень хорошо, но все-таки будут вынуждены рождаться опять на поле в высоком статусе. И все равно они будут рождаться уже в атмосфере ведической культуры, поскольку они будут рождаться уже в ведической стране со всеми этими правилами, предписаниями с детства. То есть и так далее, и так далее. И в течение 10 тысяч лет, и дальше описывается в Бхагавадгите Пурана, что ровно через 10 тысяч лет последний человек прекратит повторять Харе Кришна Махамантру. Ровно через 10 тысяч лет. Вот 1896, 10 тысяч лет, есть определенное число начала Кали-юги. Помните, я говорил, 18 февраля 3102 года начался век Кали. Начался век Кали до нашей эры. 3102 год, 18 февраля. И также есть число, когда последний человек на этой планете прекратит повторять Харе Кришна Махамантру и следовать этим принципам. И Кали-юга опять новый виток сделает. И в конце века Кали, описывается, люди будут жить не более 20 лет, то есть продолжительность жизни 20 лет. За 20 лет они сумеют вырасти, состариться. Они будут очень маленького роста, около 15-20 сантиметров. Память практически будет сведена к нулю. Они все будут каннибализмом страдать, то есть... Источником питания будут живые существа, люди. И говорится, даже они свое потомство будут поедать. И будут очень агрессивны и воинствующие. В 5-летнем возрасте они будут вступать в половые контакты даже друг с другом. То есть мужчина с мужчиной, там женщина. То есть все такое, полная половая распущенность. И как раз вот на этом фоне, в конце века Кали, когда люди уже деградируют до этого, то есть полное знание будет потеряно, как животные будут. Как раз Калки-аватар придет, как судья. Кала – это означает время. Он придет, как Калки-аватар, чтобы уничтожить всех этих негодяев и начать новый век Сати. Новый век Сати-юга. То есть 1 728 000 лет новая Сати-юга начнется. После его, в конце века Кала. И как раз вот христианский апокалипсис, как раз в Институте Бхактивиданты мы когда рассматривали вот эти все вещи, это больше похоже, второе пришествие Христа больше похоже не на вот этого пришествия, как сейчас, да, думают прям, а больше похоже на Калки-аватар, то это суд Божий. Поэтому говорится, он приходит как вселенский судья Калки-аватара и всех судит. То есть вот этот меч, который он там олицетворяет, это меч правосудия. Почему и говорят повинную голову? То есть это меч правосудия. То есть эти люди, так сказать, как будут наказаны или нет. Итак, сейчас мы с вами постараемся сделать вот это жертвоприношение. В конце, когда мы споем, я вам сейчас все это объясню, в конце я раздам вам просад. То есть я пищу предложу тут перед вами, как это делается, вы послушаете эти мантры, как это все делается, я раздам. И после этого я отвечу на ваши вопросы. Еще я хочу рассказать вам такое джьотиш-шастра. Это астрология, раздел хиромантии, то, что называют на русском хиромантия. На руках, на ладошках и на стопах, но на стопах это более квалифицированное, и на ладошках есть у людей вся картина их прошлой деятельности, и также есть кармическое их предначертание, кармическое. И оно может быть разрушено при помощи духовной жизни, то есть изменено. Таким образом, даже на ладошках и на стопах меняются линии. Когда человек начинает практиковать очень что-то серьезное, если даже сфотографировать ладонь и потом через пару лет сделать фотографию и совместить, вы будете видеть уже такие явные отклонения линий, их длины там и всего остального. Но сразу, так сказать, сегодня вы не увидите ничего, потому что это такие мелкие процессы, это как вот ребенок растет, знаете, когда вы, так сказать, не видите, а когда вы через какое-то время говорите, ничего себе, ты вырос. То есть явно увидите, так сказать, уже деятельность. И вот рекомендуется, когда проходит киртана, то есть воспевание совместной Хари Кришна Махамантры, слегка похлопывать в ладоши. А для чего это нужно? Это передача вот этих двух потоков энергии происходит. Двух потоков, которые вы со звуковой вибрацией сочетая, начинаете этот процесс очищения внутри себя и там, и вот я говорю, в эфир уходит, это вот личные дела наши, так сказать, и теми, кто с нами связан. Это усиливает реакцию очищения. Это вот я начал говорить, когда про аплодисменты, вы помните, да? То есть это часть определенных импульсов энергетики, но мы отдаем кому-то. Вот, допустим, артист какой-то, да, нам понравился, мы ему, то есть мы ему отдаем. В этот момент, когда Хари Кришна Махамантра поется, это говорится, мы отдаем эти импульсы Богу именно. Сейчас я расшифрую вам, как переводится Хари Кришна Махамантра. Харе – это потенция наслаждения. Потенция наслаждения. Духовная потенция наслаждения. Вот то, что связано с бхакти-шакти. Духовная, нематериальная. Кришна означает всепривлекающий источник вечного наслаждения. То есть Бог. Рама означает всерадующий. Таким образом, все переводится как «О всерадующий и всепривлекающий источник вечного наслаждения! О Господь, займи меня бескорыстным, любовным, преданным служением себе!» Понимаете, да? То есть в этой мантре не просится «дай мне здоровье, дай мне секса больше, там, дай мне джип там, или что-то еще, дай мне, кстати, портфель министра, или чтоб я победил на политических выборах». Нет. Это бхакти означает, что человек, во-первых, культивирует бескорыстие по отношению к своему служению Богу. То есть бхакти это означает, все делается только лишь для того, чтобы удовлетворить Господа. И ничего человек взамен за это не требует. Но поскольку в уме все равно остается это, что что бы мы ни делали, мы хотим получить что-то взамен, это автоматически происходит. Как бы человек ни пытался бескорыстно, говорит, не, я бескорыстно, давай. Этот уровень называется намо-апарадхи, то есть это стадия оскорбительная. Но никто не может пройти до нейтрального и чистого уровня, не пройдя оскорбительный. То есть в любой деятельности так происходит, какую бы вы ни взяли. То есть с ошибок начинается и проходит дальше. Итак, я еще раз хочу перевод вам повторить. О всерадующий, всепривлекающий источник вечного наслаждения. О Господь, займи меня чистым, бескорыстным, любовным служением себе. То есть вот с таким настроением произносится Хари Кришна мантра и поется. Есть в Пуране описание Пашу Хридоя, то есть сердце, оскверненное похотливой деятельностью в прошлом, то есть греховной деятельностью в прошлом. И говорится, в век Кали демоны, они даже не смогут слышать Хари Кришна Махамантру. Вот я вам тут читал, вот здесь вот есть такой стих, что млечхи, рожденные из смешанных стран, управляемых потомками Кашьяпы, демонами, говорится, что в век Калли почти все лидеры стран являются демоничными живыми существами. А все их подданные, они шудра. Шудра – это значит с качествами рабочих. То есть даже качества торговцев у них почти нету, качества рабочих. И как их будет спасти? И говорится, что только через посвящение в бхакти-йогу эти люди, они смогут стать браманами. Поэтому в сампрадаях женщины становятся браманами. Женщины тоже получают брахманическое посвящение. То есть также проходят эти этапы. Вот у меня есть сестры в Боге, так сказать, которые браманы тоже, они занимаются, сами распространяют. То есть между женщиной и мужчиной в духовной жизни различия нету. В материальной есть. А в духовной жизни все души равны, они, так сказать, так же дороги и все остальное. Итак, если вы помните, да, чуть-чуть похлопывать, это одно из... И вот это пашу хридоя, оскверненное. Пашу означает оскверненное. Хридая означает сердце. Оскверненное сердце. И еще переводится как сердце, закованное в тиски греховных поступков, совершенных в прошлом. Чтобы было понятно, я объясню. Вот иногда люди очень искренне хотят пойти в церковь и помолиться. Молодые или вот старые, что-то такое, потребность бывает, да, какое-то горе случилось или что-то. И вот они бегут в церковь, думают, я сейчас там пожертвую, берут довольно крупную сумму, ну, как для Бога, по вере моей будет мне, они вроде это знают. И вот пока они идут в церковь, потом к ней подходят уже, когда заходят они, а думал, прямо сейчас приду, упаду, как давай креститься, как начну молиться там все. И как только заходит, он уже думает, он смотрит, там на него кто-то смотрит, он говорит, как я там сейчас выгляжу на фоне этой иконы, нет, ничего. И он так стоит, уже мысли сбиты, он уже ничего, он весь скован, он не может помолиться, и человек как пуля выскакивает, и еще так, фу, и быстрее это, кстати, отходит. Как вы думаете, почему это происходит? Это называется на санскрите пашу хридоя. Сердце, закованное в тиски прошлых греховных поступков. То есть человек даже помолиться не может, так грешен. Не может даже в церкви себя почувствовать просто как, ну, в доме Отца, так сказать, в доме Бога. Это говорится, что поэтому можно определить, насколько греховны живые существа, помещая их в какую-то определенную духовную деятельность. Они очень легко могут соскочить и матом вас покрыть, и не постесняются. Но прийти в церковь и помолиться искренне, они постесняются. Вот даже слово «стесняет». Что стесняет? Греховные поступки, совершенные в прошлом. Хридоя пашу. Сердце, закованное в прошлом в греховную деятельность. Поэтому человек что-то плохое делает, очень, так сказать, искренне, даже не стесняясь, да? А может, вот мужчина может кричать на весь подъезд, там что-то, когда жену бьет там, или еще что-то. Но прийти в церковь или там в храм где-то помолиться, он не может сделать, не хватает у него этой чистоты. И люди так вот, я почему говорю, иногда происходит это. Поэтому сейчас я, когда вам буду рассказывать про Харинаму Санкиртану, мы начнем делать, пожалуйста, выбросьте, если вы можете, по крайней мере, выбросьте это из головы, как вы выглядите на фоне вот этих пипитр, как вы выглядите на фоне вот этого мужчины, или вот та женщина, не смотрели на меня, какой я дурак. Не думайте об этом, пожалуйста, что кто-то говорит, ох, до седых волос дожил, вот сейчас пою тут стою. Просто представьте, что вы, хотя бы представьте, что вы это сейчас молитесь, просто для Бога делаете это, и все. И вот это пашу хридоя говорится, что человек, у которого есть разум, он может переступить через эти вещи. То есть даже, может быть, ему неприятно что-то, но он переступает, потому что понимает, что это разумно. А глупец, он даже эти вещи не может сделать. То есть нету вот этих импульсов. Чистота, так сильно чистота нарушена. Люди осквернены. Это как в школе, вот знаете, я своим детям. Они... Допустим, подойти какую-то гадость сделать, это прославляют друг друга. Знаете, молодые там, вот он выкурил целую пачку, и вот он молодец. А если он подойдет и какой-то девочке поможет что-то сделать, все его обсмеют. И так прямо с детства в нем гасится хороший потенциал, да, какое-то благородство. И подлость, она начинает похвальство, да, бахвальство. Любая гадость становится таким крутым поступком, а любые какие-то импульсы таких хороших, нравственных вещей давятся, обществом давятся. И даже здесь не позволяйте себе никогда свои хорошие импульсы подавлять. Это очень сложно. Почему меня спрашивают, какие ситхи у вас есть? Понимаете, я могу подавлять свои... Вот, что значит подавлять? Могу не действовать так, как действуют негодяи. То есть, с одной стороны, это было довольно сложно. С другой стороны, это было очень легко. Просто мы отучены были с детства. Вот вы заметили, да? Когда мы были воспитаны на Павликах Морозовых, там, на всех этих вещах, то в нас этот потенциал, лучший потенциал, был уничтожен практически всем вот этим шаблонами какой-то, что партия, видишь ли, ум и честь нашей эпохи, там все остальное, Эта страна такая, о ней много говорится, что она уничтожит все лучшее в людях, загубит. И люди будут стесняться делать богоугодные поступки и будут не стесняться делать материалистические поступки, то есть глупости разные делать. Сейчас я объясню, как это происходит. У кого-то, если возникнут какие-то проблемы, обычно, почему я предупредил про Прашу Хридоя? То есть люди, у которых есть определенные духи внутри или привидения внутри сидят, они обычно при Харе Кришна Махамантре, поскольку это звуковая вибрация очень мощного очищения, у людей возникают проблемы у некоторых. Но это не всегда происходит, я просто говорю, что иногда бывает. И есть эти предсказания, что особо греховные люди, у них проблемы начинаются. Вот это Пашу Хридоя, у них какие-то стеснения, они себя чувствуют очень плохо начинают. А потомки Кашьяпы, это демоничные, то есть есть определенный ген, который они передают по своей родословной. Эти гены, они таким образом реагируют на Харе Кришна Махамантру, что у человека возникают очень сильные импульсы гнева. То есть когда он слышит мантру, да, он гневаться начинает, и у него какие-то проблемы, и люди обычно соскакивают и выбегают, уходят. Это предсказано. То есть, что так можно видеть тоже. Вы не беспокойтесь, обычно люди, поскольку в России, говорится, средний потенциал очень благоприятный, поскольку люди очень сильные реакции получили кармические. А вы знаете, да, любое страдание – это определенный вид очищения. Знаете, да, об этом? Что любое страдание, а Россия очень сильно за многие вот эти, особенно последние годы, очень много всевозможных страданий, поэтому люди даже больше восприимчивы к чему-то хорошему, чем там, где еще таких страданий особых не было. Это тоже нужно, ну, понимать, учитывать. Сейчас я вам объясню, как это будет делаться. Я сейчас начну играть на караталах, да, вот так, и начну петь Харе Кришна Махамантру. Я ведущий, вы ведомые. Да? То есть я пою, потом вы. Я, вы, я, вы. Когда я пою, вы молчите. Когда я прекращаю, вы поете. Мы начнем сидя. Когда вы распоетесь, я встану. И тогда вы встанете. Хорошо? Пропоем, закончим, я раздам просад и начну отвечать на ваши вопросы. Что? Нельзя на кого-то перелагать ответственность за свои решения и за свои поступки. Вот это вот, особенно вот это вот какая-то меркантильная черта, люди пытаются сделать ответственными за свои решения и за свои поступки кого-то. Мы сами должны нести ответственность за свой выбор и за свои действия. Понимаете? Вы вот выслушали, допустим, если вы чувствуете, да, что это сочетается с вашим внутренним миром, вы на себя берете такую ответственность, вы делаете. Если вы чувствуете, что у вас какие-то проблемы, да, что-то не то, ну, не делайте это. Я, помните, говорил, добровольность – это первый аспект движения. Только тогда движение происходит, когда есть добровольность. Если есть некая недобровольность, движения не будет никакого. Это будет формальность, ритуал. Ритуал, лишенный внутреннего содержания. То есть, вот как вот эти 9 дней, 40 дней, как пальцем показывают, никто не знает, а просто делает. Это ритуал, он ничего не приносит. Потому что люди не знают, сколько дней этот человек пребывал здесь. 9 или 2, или его сразу забрали куда-то не в то место. Итак, начнем, да? Еще меня тут очень часто спрашивали, как защититься там от того, от всего. Махамантра, если вы помните, я вам говорил санскрит, да, что в каждом звуке есть целая огромная палитра знания. И тот, кто посвящен, он знает, да, какой слог, какое словосочетание. Смотрите, Харе Кришна, один из переводов – это философия. Философия произнесения мантры. Слово Харе Кришна, сочетание вот этих двух слов, Харе Кришна, несет такой философский смысл. Ниже соломы, валяющейся на дороге. Слушайте, ниже соломы, валяющейся на дороге. Харе Кришна. Кришна, Кришна, терпеливей дерева. Кришна, Кришна, я смиренный слуга, не ожидаю почтения к себе. Я готов выразить почтение другим. Если ты не обратишь на меня внимания, все равно я готов совершать тебе любовное служение. Даже если ты меня грубо обнимешь или не явишься передо мной, я все равно готов служить тебе, я твой слуга. То есть это философия. Что значит ниже соломы, валяющейся на дороге? Что я лишен ложной гордости. Я не предстаю тебе со всеми своими регалиями, что я там какой-то доктор или какая-то такая важная персона. Да? То есть это признак смирения. Ниже соломы, валяющейся на дороге. То есть я к тебе как самый нижайший слуга. Терпеливее дерево. Что означает? Я буду терпеливо это делать. Терпеливее дерева сравнивается в ведической литературе, что терпение святого – это терпение дерева. Дерево дает всегда прибежище всем. Даже более того, когда кому-то холодно, его срезают и делают из него дрова. И оно через дрова даже последнее служение другим. То есть я готов служить другим. Терпеливее дерево иногда на дерево даже мочится. Но потом те, кто на него помочился, у него же ищет что? Прибежище, да? То есть вот это состояние преданного или состояние слуги Бога, что он не смотрит, кто ему что причинил и кто там в него плюнул или как. Если кому-то плохо, он готов даже этим людям, которые причинили ему беспокойство, дать прибежище и еще раз дать им возможность получить от него какие-то наставления, даже помочь там, чем угодно он может помочь. И так далее. То есть также Махамантра включает в себе очень много процессов, связанных с защитными процессами, то есть в виде энергии защитных. Называется Нама-Кавача. Хари Кришна мантра имеет один из аспектов, который называется... Кавача означает броня. Нама – это святых имен вот этих. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Есть такая история в этом разделе Нама-Кавача, что человек, который строго, постоянно повторяет Хари Кришна мантру, особенно во всех ситуациях, когда ему хорошо или плохо, он повторяет, то есть непрерывно, садхана, это режим дня соблюдает, все, то его тело покрывается особым видом энергии, который называется Нама-Кавача. Это то, что, вот если так сравнение сделать, если вы помните, Николай Васильевич Гоголь описывает Ви, да? Там он читает Священное Писание, да, и очерчивает круг такой. И читая Писание, там вот эти штуки, они не могут пройти через это. То есть они пытаются. Он не святой. Просто он, используя вот эти слова, да, их сочетание, определенную вещь делает, и они не могут к нему пройти. На самом деле, если говорить о Гоголе, как о личности, то у него есть кое-какие авторитетные описания, которые полностью соответствуют ведическим представлениям по поводу вот разных процессов, связанных с религией и с разной нечистью. С разной нечистью. И вот как раз... Этот аспект – это вот Нама-Кавача, то есть молитвы, есть разного статуса молитвы. То есть одни более мощные, да, другие менее мощные и так далее. Также зависит от статуса следования определенным правилам и предписаниям, чтобы достигнуть вот этой силы этих произношений. Вот я говорил, да, вегетарианство там, то есть это усиливает этот статус постоянно. И даже есть такое понятие, как найти защиту в святом имени, то есть в Махамантре. Поэтому эта звуковая вибрация обозначена из всей ведической литературы как маха. То есть это самая важная мантра. И не пытайтесь ее даже сравнивать с какими-то другими мантрами. Ом мани падме хум, там иногда мне что-то такое говорят. Ом кали намаха. Кали, ом кали намаха, это вы, значит, слуга Кали. Знаете, что такое? Вот в Зеленогорске ко мне подошли женщины одни, говорят, тут у нас была одна какая-то женщина, тут распространяла, и всем нам дала мантру. Ом кали намаха. Это означает, истина является Кали, и мы ей поклоняемся. То есть, они поклоняются Кали. То есть, тот, кто уничтожает, то есть, деградацию распространяет, они им поклоняются. И люди не знают же, что такое. И я говорю, если вы знаете какие-то санскритские мантры, напишите на бумажке, и мне пришлите, я вам скажу их перевод и объясню, что это такое. Чтобы люди, так сказать, не были в таком странном таком вакууме. Им что-то раздают, они даже не знают, с чем это, как сказать, едят. И так далее. И вот человеческий организм, человеческое тело покрывается видом вот такой определенной оболочки. Есть такая история, как один в прошлом, один великий мудрец летел на летательном аппарате и вдруг прямо об воздух ударился, его аппарат разбился, и он упал. И на земле он лежал, и он намотал брахманический шнур на палец и стал со своим гуру связываться. И он спросил, что такое, все было нормально, я упал, так сказать, разбился. И он говорит, в этом месте есть святой, который повторял очень долго Нараяна Кавача, то есть он воспевал святые имена, мантру читал. И в этом месте образовался этот колпак, поэтому ты ударился, и ты должен прийти и принести ему почтение, этому садху, этому святому. И тогда он пришел и выразил ему почтение, все такое, и садху ему сказал, давай лети, я помолчу. И тогда он обратно зашел на свою виману, то есть на свой летательный аппарат и пролетел через эту зону. То есть он не был нечистой силой, но даже на него это повлияло. То есть даже ему было препятствие там в этом районе действовать. Что же говорить о разных там каких-то негативных силах? Поэтому Маха-мантра обозначена как самое высшее. И если вы внимательно прослушали мои лекции, вот первую, вторую, то не пытайтесь сравнивать молитвы на русском языке. Потому что есть, вы помните, да, я вам говорил, что как язык, как звуковая вибрация, она трансформируется в силу деградации. Появляются другие языки, которые... И это является самыми совершенными звуковыми вибрациями. Они несут в себе больший потенциал энергетический. Так же, как я вам рассказывал по поводу русского языка, сколько-то, кстати, это я лишь часть, я вот около 50 слов выписал, которые есть в русском языке из санскрита. А их существует сотни, сотни этих слов. Русский язык, он очень сильно был в прошлом связан и с пракритой, и с санскритой. И потом, чтобы разрушить эту связь определенного типа людей с полубогами, со светными силами, нужно было этот язык начать трансформировать. Поэтому язык стал искажаться, чтобы эта связь у народа была нарушена. Вы понимаете, да, о чем я говорю? То есть, поэтому имена многие, вот я почему говорю, что здесь Пети, Васи, Вовы, но это все не другой статус. Это уже другой статус. И так далее. Сейчас я начнем. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Hare Krishna, Hare Krishna,